«За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Сегодня, во славу Божию и с Его помощью, обратим наше внимание и на этот Божий призыв, ибо он очень часто в этом мире бывает пренебрегаем. Такие характерные черты христианина, как, например, святость, любовь, отображают атрибуты Божьи, пребывающие верующим. Ибо Господь призывает: «Будьте святы, как я свят», или «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Таким образом, в жизни христианина изображается образ Христа, его характерные черты, его свойства. Но при всем этом будем помнить, что существуют другие добродетели, с помощью которых есть возможность прославить и возвеличить удивительные свойства Божьи. Так, через довольство, о чем было сказано в прошлой беседе, мы прославляем и возвеличиваем Божью благодать. И через благодарение за все соделанное Богом для нас, мы имеем возможность прославить и возвеличить Его доброту к нам. Ибо, как сказано, «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов». Иакова 1:17. Будем помнить, что глас Божий, призывающий благодарить Бога всегда и за все, имеет все основания побуждать нас к этому. Неблагодарность – обычай мира сего. Апостол Павел говорит о том, что неверующие живут по обычаю мира сего, а обычай мира сего, его принципы и чаяния ясно указаны во втором послании апостола Павла к Тимофею 3:2. Здесь, говоря о последних днях, апостол предупреждает нас о том, каковыми будут люди того времени. И это явление уже раскрывается сегодня. Например, апостол Павел говорит о многих грехах жителей мира сего, и в том числе он упоминает и грех неблагодарности. Читаем. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». Не наблюдаем ли мы с вами этот дух неблагодарности и в настоящее время? Благодарность – свойство не от мира сего. Ибо воля Божья призывает нас благодарить Бога за все. Благодарить за радость, благодарить за скорбь, благодарить за удачу и за неудачу. Вспомните слова Иова, когда он находился в больших переживаниях. Он пал на землю и поклонился и сказал: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Иова 1:21. С другой стороны, апостол Павел, испытав радость от Бога, восклицает: «Благодарение Богу за неизреченный дар Его». 2 Коринфянам, 9 глава, 15 стих. Этот особенный благодарственный дух Богу замечен Иоанном Богословом в Откровении 4:9-11, где жители неба возносят славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков. Оказывается, как наше довольствие от окружающей среды, а от Бога дающего, так и благодарение святых не должно зависеть от окружающей обстановки, но от Бога. Может ли такое быть? Да. Так почему же мы иногда более склонны благодарить Бога за радость, чем за горесть, за свободу, чем за лишение, за здоровье, чем за болезнь? Наверное, потому что мы не достигли по нашему нерадению того величественного уровня благодарения, которого возможно достичь. Как достичь того, чтобы наше сердце было исполнено этим особенным благодарственным духом. Одной из причин, почему его нет в наших сердцах, является то, что человек больше внимания обращает на свои проблемы, на свои нужды, на свои страдания, на свои болезни, считая, что они по своей силе превосходят ту благодать, которую даровал нам Господь. Но это не так, ибо благодать Божья превыше наших условий или переживаний, ибо Бог дает благодать на благодать. Попробуйте вспомнить, просчитать, проанализировать все то, что вы получили уже по благодати Господа Иисуса Христа, и вы увидите, насколько она превосходит все, и тогда вы будете Его благодарить за все. Вот это и есть особенное благодарственное состояние, которое воистину не от мира сего. Благодарность и ее результаты. Вне всякого сомнения, одной из целей благодарения является прославление Создателя, возвеличение Его имени и Его чудных дел. В Псалме 49:23 стихе сказано: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, говорит Господь». А Псалом 104 к вышесказанному добавляет следующее: «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его». Стихи с 1 по 2. Апостол Павел в послании к Ефесянам благодарит Господа таковыми словами: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Ефесянам 1 глава 3 стих. Но, к сожалению, не все помнят одну очень важную истину, о которой в Псалме 91 во 2 стихе псалмопевец говорит так: «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний». Оказывается, само благодарение не только является благом для того, кому благодарят, то есть Богу, но и благом тем, кто благодарит. Как это может быть? Благодарение, во-первых, не только прославляет Бога, но также показывает на скромность, смирение прославляющего. Существует греховная тенденция человеческого сердца, а именно, в своей гордости он способен приписать себе все то, что в действительности принадлежит Богу. Об этом греховном явлении Бог сказал Израилю однажды так: «Берегись, чтобы ты не забыл Господа, когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них. Смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, и чтобы ты не сказал в сердце твоем: моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Второзаконие 8 глава с 11 стиха по 17 стих. Благодарение Богу – это признак смирения и кротости. Во-вторых, акт благодарения также стимулирует нашу веру. «Принеси в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеты твои, и призови Меня в день скорби, Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня». Псалом 49:14-15. Апостол Павел также говорит о том, чтобы верующие в молитве с благодарением обращались к Господу Иисусу Христу, который соблюдет сердца их и помышления их. Филиппийцам 4 глава 6 стиха по 7 стих. Иначе говоря, наше благодарение оказывает влияние и на наше хождение пред Богом. И последнее, на что мы сегодня обратим внимание. Слышали ли вы о таком случае, где говорится о том, что человек, благословляющий или благодарящий Господа, был оставлен Богом? Такого не может быть. Ибо счастлив тот, кто имеет благодарное сердце. Он возносит Богу благодарение не только устами, но и своим состоянием. А таковым открываются отверстия небесные и Божьи благословения до избытка. Читайте пророка Малахии 3 главу 10 стих. Разве не о таковых Господь говорит? Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. Матфея 13 глава 12 стих. Последуем примеру таковых, и, как сказано, будем входить во врата Его со славословием, во дворе Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Псалом 99, 4 стих. Аминь.